Вопрос третий. Когда начинается вечная жизнь? Библия свидетельствует, что существует только два вида вечности – вечная жизнь или вечная погибель. Поэтому, по словам Кемнера, величайшая потеря – жить и умереть без Христа. В Иоанна 3:15 подчеркивается, что всякий верующий в Него не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Приобщение к вечной жизни таким образом происходит не после смерти, но с момента обращения. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» – Иоанна 3:36. Эта вера несет печать воскресения Иисуса из мертвых и поэтому стоит на абсолютно прочном основании. Бог желает, чтобы в нас жила уверенность. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:13.